Глава 8. 334. 8.1. Богом. Формулировка положений, заключающихся в шлоках 1-3, настолько широка, что переводчики вкладывают в них смысл каждый по-своему, иногда совершенно противоположный. Так, слово «свабхава» – «свое бытие», «своя природа», «сущность» – относит то к Брахму – Леви, то к Шри Кришне – Томпсон, то, наконец, к индивидуальной душе – Сенар. Дейсон и Таланг дают значение, близкое к даваемому Сенарам. Карман – действие, деятельность здесь обычно понимается как ритуальная деятельность, жертвенное приношение, согласно толкованию Шанкары, который говорит о ведических жертвах рисом и прочим, указывая, что именно эти ритуалы являются причиной жизни всех существ. Данное толкование Шанкары свидетельствует против мнения Михальского и Венского о главе 3 шлоки 10 и следующих как об интерполяции. Толкованию Шанкары следует Сенар, Теланг, Дейсон. Слово «визарга» понимают как эманация, причина, но оно также значит конец. Значение «эманация» принимает Леви, Дейсон принимает значение «свойство», Махадева Шастри – «существование», Теланг – «развитие», Гарба – «возникновение». В смысле «конец» понимает это слово Томпсон. Лорензер, увлекаясь параллелизмом между Гитой и христианством, трактует разбираемое место в духе христианской догматики, прибегая к большим натяжкам. Касаясь термина «параматман», он замечает, что «параматман» означает «совершенный дух», тогда как «адхи-атман» означает «верховный дух», «вершина духовной иерархии». Шлегель переводит «брахман» через «нумен», «адхи-атман» через «интимус спиритус», «адхи-бхута» через «анима-анимантиум», «адхи-дайва» через «нумен-деорум». Дейсон оставляет слово «брахму» без перевода, «адхи-атма» переводит через «das eigene selbst», «карман» – «das werk». Бютлинг указывает, что в Анугите все три разбираемые слова имеют иное значение. 335.8.3. Неприходящее. Акуара. Шанкара, ссылаясь на Брихадараньяка Упанишаду 3.8.9, указывает, что здесь этот термин не значит слог «аум», но «брахмо», пребывающее в каждом. 336.8.3. Кармой. Термин оставлен без перевода, так как понимание его весьма разнообразно и требует специального разъяснения. Согласно ортодоксальной традиции, поддерживаемой Шанкарой, здесь под кармой нужно разуметь ведические ритуалы, жертвоприношения рисом и прочее, так как эти ритуалы по ортодоксальному учению являются причиной миропроявления бытия существ подвижных и неподвижных. Следуя традиции, Таланг переводит «карма» есть жертвенное распределение, визарга, производящее бытие и возникновение всех существ. Текст достаточно темен, чтобы допускать различные толкования, в том числе и ортодоксальные, но оно не обязательно и без всякой натяжки, сохраняя полностью дух подлинника, можно вложить в эту шлоку гораздо более широкий философский смысл, как это делает, например, Гарбе. Следуя традиционным образом индийской философии, в этой шлоке можно видеть намек на жертвоприношение Пуруши. Сравни также главу 3 шлоку 10 и следующее. Полное совпадение мыслей данной шлоки и шлок 3 главы, признаваемых Михальским и Венским за интерполяцию, свидетельствует против мнения этого исследователя. 337.8.4. Высшее бытие. Место это настолько трудно поддается толкованию, что некоторые переводчики пробуют выправить текст. Шанкара поясняет: «Адхибхута есть то, что окружает все индивидуальные существа, что образуется всем индивидуальным существованием, преходящим, то есть все, что рождено». Подробно разбирается это понятие в Махабхарате, 78. 12.7066-7128, глава 194 и следующих. Термин «пуруша» Шлегель переводит через «гениус», близко к этому «бернув». Шанкара поясняет, что это есть Хираньягарбха, вселенский дух, находящийся в солнце, все поддерживающий и производящий существующее. О ведическом понимании Пуруши Смотри Кумарасвами Ригведа 10.91. Кумарасвами указывает, что традиционно Пуруша определяется так. Пурисети ти Пурушу. Находится в городе, а потому горожанин. В таком определении Пуруша означает горожанин. Как горожане наполняют город, так Пуруша, наполняя все, наполняет тело. Сравни главу 5, шлоку 13. Кумарасвами понимает Пурушу как вселенского человека, сближая это понятие с каббалистическим понятием Адама Кадмона. Он указывает, что Пуруша изображался круглолицым солнцем. Такое определение Пуруши вполне совпадает с определением Шанкары, отождествляющим Пурушу и Хираньягарбха. Адхияджна Шанкара понимает как Вишну для данного стиха и ссылается на текст Шрути. Жертвоприношение есть поистине Вишну. Конечно, к такому определению нужно относиться с осторожностью, так как Упанишады изобилуют определениями жертвы в связи с различными божествами. Можно считать, что одним из древнейших философских определений жертвы являются тексты Чхандогья Упанишад, где говорится о человеке как о жертве. Сравни Чхандогья Упанишады 3.16.1 и следующее. О вишнуитском определении жертвы, как Нараяны Вишну, смотри Маханараяния Упанишады. Наиболее широкую философскую трактовку главы 8 шлоки 4 дают Дейсон и Гарба. Перевод Леви термина «пуруша» через «лемюль» малооправдан филологически и совершенно неоправдан философски. 337а. 8.4. Жертва. Кумараппа Бхаратан указывает, что в период Брахман, Вишну, очень определенно отождествлялся с жертвоприношением. Шатапатха Брахмана. 14.1.1.1 и следующее. 1.2.5.1 и следующее. В Гите Кришна также отождествляет себя с жертвоприношением, глава 8, шлока 4, что свидетельствует о близости культов Вишну и Кришны. 338.8.6. Сущность. Теланг принимает это место в строго конфессиональном смысле и дает интерпретирующий перевод «форму божества». В сноске он замечает, что некоторые комментаторы понимают это место широко, придавая выражению смысл «какую бы вещь». В своем понимании выражения Теланг следует толкованиям Шанкары. Европейские переводчики дают смысл «состояние бытие» – Дейсон, Томпсон, Эдгертон и другие. Очень удачно выбрал слово «сценар» – «existence». Такой перевод хотя бы отчасти передает многогранность санскритского выражения, но мы считаем выражение «сущность» еще более подходящим. Слишком отвлеченный период выхолащивает живое чувство подлинника, слишком конкретный ослабляет его философское значение, тогда как текст дает широкое и естественное обобщение обоих моментов. 339.8.8. Сознание. Английское слово «mind», которым пользуется Теланг Махадева Шастри, слишком суживает смысл подлинника, так как скорее соответствует санскритским терминам «манас» или «будхи», в зависимости от контекста. Гораздо более подходит слово, которым пользуются французские переводчики Леви Сенар. Перевод Дейсона «гасть» слишком широк, так как он соответствует санскритскому «пуруша», в данном случае дело идет о волевом воздействии на психические органы, выражаясь языком индийской психологии, о техническом моменте. Гораздо удачнее перевод «гарба зин». Русское слово «сознание», пожалуй, лучше всего передает смысловой объем термина «цетас». 340.8.9. Мудрого древнего. Шлегель. «Ватем антиквам». Близко к этому переводит Томпсон Бернуф. В ведах слово «кави» применяется по отношению к богам. Агни, Индри. Сравни. 82. Ригведа. 1.139 и 2.23. 341.8.9. «Меньше наименьшего». Сравни Чхандогья Упанишады. 3.14.3. Этот мой атман внутри сердца мал, как рисовое зерно. Анораньянс. БПС и Бернуф читают как превосходную степень от прилагательного ану. Маленький. Михальский Явинский читает анур аньянс. Так читает и большинство переводчиков. 342.8.10. Между бровей, уже в ранних текстах Упанишад, встречаются учения о нади с их узловыми точками, лотосами или чакрамами. Впоследствии это психофизиологическое учение было широко развито тантрами. Сравни Авалон, The Serpent Power, Лондон, 1931. Уже Шанкара комментирует эту шлоку в духе учения о нади. Он пишет, что сила йоги зависит от стойкости ума, возникающей как результат упорного упражнения в самадхи. Сперва читта направляется в лотос сердца, затем через восходящий канал нади сушумну, постепенно подчиняя землю и другие элементы танматра, прана поднимается в область межбровья. Так йогин достигает высочайшего духа, заключает Шанкара. В тантрах это место называется аджна-чакра, волевая чакра. Достойно внимания, что в учении о нади можно уловить зачатки учения о функции нервной системы. Расположение чакрамов соответствует расположению пограничного ствола и некоторых узловых точек центральной нервной системы, вплоть до тысячелепестного чакрама, соответствующего коре больших полушарий с их бесчисленными лепестками функциями. Ида и Пингала соответствуют восходящим, центростремительным и нисходящим центробежным путям, а сушумна – центральной части спинного мозга.